не могучи возненавидеть родную, для меня я лелеял неприязнь к Мортову. Сердце подсказывало мне, что он виновник сей перемены. Когда был я меньше, я сочинял порой, что Мортов — чародей, заколдовавший матушку, а то и вовсе подменивший ее. Детские сны рисовали самое любимое существо на свете в тайном подземелье, в ржавых цепях, облаченную в отрепье. Я пробуждался от рыданий. Но рано ребяческие фантазии сменились пониманием того, что суть — нравственное падение человека. Однако ж смутный страх побуждал меня таить подобные мысли. Я казался послушен, ибо не знал, что делать. В Москве зажили мы на широкую ногу. Рос я в кругу глумливом, что, может статься, восхитил бы человека неискушенного остротою, мне же представлялся подобным обезьяннику. Как пасынок Мортова, я рано вступил в ложу Геката, а сие сулило доступ во многие важные двери. Грядущее мое представлялось завидным, и иной раз я сам себя в том тщился убедить. И что мог бедный мой разум противопоставить знаниям искушенного моего окружения? Ребяческая вера моя в Бога была разрушена. Сталкиваясь со сословием духовным, я с горечью понимал, что невежественным, боязливым, а то и запойным священникам не по силам ее возродить. Я явственно видел, что в обществе просвещенном духовенство самое смирилось с презираемым своим положением. Лишь воспоминание об испарившейся, словно дивный аромат доброте матери, да о цветке василька, выросшем на развалинах построенной отцом часовни, я увидал его перед отъездом в Москву. Хотел сорвать на память, да не решился. Но очень потом жалел. Вот и все, что у меня было за душой. Но сие держало меня от растворения в этом обществе, в отче моей матери, и оставался средь многих сам по себе. Два события приключились одновременно. С некоторого времени моя мать глядела нездоровою, что встревожило было меня, покуда не сделалось ясным, что недуг ее не является болезнью. Надежда, что святое событие заставит зазвучать вновь лучшие струны ее души, переменила мое прощение. Солнечным утром я нес ей пучок фиалок, возвращаясь с обыкновенных моих лекций. У ворот околачивался старый нищий с повязанным черною тафтою левым глазом, с лицом вовсе скрытым, сивою бородою, усами и лохмами. Хоть у нас в дому нищих не привечали, однако ж этого я встречал уже с неделю. Какой-то хитрую манерой он пролез в поварню. — Погоди, свет, молодой барин! — шепнул он, придерзко ухвативши меня за полу. — Кто тебе позволил пачкать господам платье грязными лапами? — воскликнул я, уж размахнувшись тросточкою. — Не признаешь, Микитушка. Старик оборотился боязливо на окна, а затем сорвал свою повязку. Трость моя упала. Я признал Егорыча. — Егорыч, неужто это ты? — воскликнул я. — Что ж ты сразу-то не обратился ко мне? Как ты скатился до этакой нищеты? — Экой ты немудреный, — усмехнулся старый инвалид. — Дела мои вовсе неплохи. Я держу теперь москательную торговлишку. Здесь же я кручуся волчком ради тебя. За годы прошедшие, что превратили тебя из дитяти в молодого по весу, я не терял тебя из виду. Не то как гляну на том свете в глаза я доброму моему командиру, но пристал ли твоим летам сей машкерад? И какой в нем смысл? Сорока донесла на хвосте, что уж пора вмешаться. В жизни семейства твоего произошла перемена. Чего сулит тебе рождение брата? — Отчего ж брата, не сестры? — засмеялся я беспечно. — По всем их в астрологиям выходит мужеский пол, — сурово отвечал старик, недовольный моей веселостью. — Может, статься оно и не так, да только они в то верят, а сие самое важное. Дожидаться ж, угадали или нет, они не станут, им надобно действовать спешно. Ты, небось, знать не знаешь, что сия вся роскошь заведена на твои деньги? Вот чем твой пустозвон, именье его стоит гроши, ни лесу, ни крестьян. Было сие неважным, покуда отчаивались они долгие годы в собственном потомстве. На их век хватало, а тебя обвести легко. Я чаю, ты и не думал даже, что хозяйское право не материна, к тому ж вотчим надеялся тебя пообломать на свой лад. Теперь же ждут своего сына, который, супротив тебя, убогий бедняк. И ты стоишь на дороге. Я затрепетал, более от возмущения, нежели со страху. Не хочешь ли ты, старик, чтоб я поверил, будто мать, сколь бы ни была суемудра, покуситься на ею же дарованную жизнь? Теперь уж засмеялся Егорыч неприятным старческим скрипучим смешком. Нянькины сказки из головы не выветрились, а поди уж бороду бреешь. Кому надобно тебя убивать? А не бывало ль в гостях дохтуров? Тут он был прав. Знакомые медики зачастили в наш дом. Я приписывал долгие секретничанье с ними состоянию матери. Дело самое заурядное. Тебя заявят больным душевно, безумцем. Безумец же не вправе ничего иметь. За него распоряжаются родные. Даже найдись, бесчестные лекари, легко ль ославить разумного умалишенным? А разве не всяк убедится по мне, что рассудок мой здоров? Здоров-то здоров, да сколько важных вельмож числятся в окаянной вашей лжи! Не сразу сообразил я, что старик подразумевает ложу. Много чего удалось мне тут вынюхать. Егорыч, но коль ты прав, то уж мне нету спасения. Верно, что у вотчима влияние в свете. Спасение всегда есть, мой свет. Вот чего я надумал. Хоть и в силах мортов сладить худое дело, да живем мы не среди диких, а в христианской стране. Все должно делаться хоть с видимостью закона. Для признания неполноты ума тебя надобно затребовать в присутствии. Небось, без тебя? Тебя не поженят со смирительной рубахою. Возьми день на сборы, да будь немой рыбой, а после, не заходя домой, зайди к своим учителям попрощаться, мол, ты вынужден по своим срочным делам, покуда отстать от учения. Пусть видят тебя и товарищи спокойного да разумного. А уж попрощаешься, так мчи, сломя голову прочь. Потом же спеши со мною. Собственный дом на разгуляе, я стану сообщать тебе, что да как. При благоприятном повороте ты вернешься. Егорыч, ну куда же я? Старик шмыгнул в подворотню. Из флигеля вышла мать. Худую бессонную ночь провел я в нерешительности. Ужасы желтого дома мерещились мне в темноте. Поутру вотчим и мать уехали гостить в Дмитров. Отсутствие их не принесло мне облегчения. Привычный дом казался огромной мышеловкой, готовой со стуком захлопнуться. Но прежде чем заняться сборами, я посетил кабинет Мортова. Опасаться было уж нечего. Секретов я не знал, но разломать секретер оказалось легко. Найденные среди бумаг доклады о моем здравии, составленные знакомыми докторами, подтверждали слова старика. Я швырнул их в пламя камина, просеивая бумаги в поисках относящихся ко мне. Я нашел объемистую рукопись, вернее, множество прошитых вместе бумаг, исписанных не одною рукой. Случайно заглянув в них, я уж не смог оторваться. Вот чем верно составлял записку о странной силе, противостоящей делам каменщиков. По ней выходило, что сердце ее бьется где-то на Алтае. Я задумался. Мне все едино, куда бежать от цивилизации. Так отчего ж не уведомить неизвестных делателей добра о том, что покровы над их тайнами начали уж приподниматься. К тому же, не скрою, любопытство мое было возбуждено до крайней степени. Мне хотелось увидеть тайный град в лесах. И вот я увидел его, представ тем, от кого тщился предостеречь. Какой горький гумор, милое дитя!